уже давно и забыли, за что его травили. Ведь не до смерти, и то ладно. Вот вся эта ситуация привела к тому, что через месяц после конкурса, взяв утром газету, мы прочли партийное постановление об исправлении ошибок в оценке творчества ведущих советских композиторов. Значит, здорово допекли наших вождей неуместные вопросы западных интеллигентов, раз вынуждены они были признать ошибкой беспримерную в мировой культуре травлю советских музыкантов. Если б не первый конкурс Чайковского, уверена, что никогда не вышло бы это постановление, ведь партия не ошибается. Да и прошло с тех пор уже 10 лет. Дмитрий Дмитриевич позвонил нам домой. «Галя, Слава, скорее приезжайте ко мне, скорее!» Мы кинулись к нему на Кутузовский. Дмитрий Дмитриевич был в невероятно возбужденном состоянии. Почти бегал по квартире и, едва успели мы снять пальто, повел нас в столовую. «Дмитрий Дмитриевич, вы, конечно, читали?» «Читал, да-да, читал. Вот, ждал вас, чтобы выпить. Выпить хочу, выпить!» Налил стаканы водку и со злостью. «Ну, давайте выпьем за великое историческое постановление об отмене великого исторического постановления!» Выпили мы залпом до дна, и Дмитрий Дмитриевич стал напевать на мотив лезгинки. «Должна быть музыка изящной, должна быть музыка прекрасной!» События этого дня откинули его на 10 лет назад, в черные дни 1948 года. И мы сидели, боясь не то что словом, а движением, дыханием, коснуться вдруг раскрывшейся перед нами его кровоточащей раны. Это была одна из редких его откровенных минут. И нам было страшно, что мы невольно заглянули через случайно открывшуюся щель в его душу и увидели клокочущий в ней вулкан, так тщательно скрываемый им от людей. Мы все старались говорить о посторонних предметах, но Дмитрий Дмитриевич вдруг снова: «Историческое, понимаете, постановление об отмене исторического постановления. Вот ведь так просто, так просто!» Мы видели, как мучительны для него нахлынувшие воспоминания об уничтоженных годах творческой жизни. Пытались увести разговор в другую сторону, но он, видимо, не мог владеть собой, не мог избавиться от засевшего в его мозгу в этот день образа Сталина и его подручного Жданова, и все напевал на мотив лезгинки. «Должна быть музыка изящной, должна быть музыка прекрасной». Заговаривал о каких-то пустяках, умолкал, и вдруг, как продолжение мысли: «Вот, изящная должна быть, понимаете, музыка. Изящной, изящной!» «Дмитрий Дмитриевич, а что, вы думаете, будет с Пастернаком?» «Плохо будет, плохо будет. Нельзя было отдавать за границу, нельзя. С волками жить, по волке выть. Кому, как не ему, уже не однажды испытавшему все на собственной шкуре, было предсказывать ход дальнейших событий. И, наконец, грянул гром. В октябре 1958 года за роман «Доктор Живаго» Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии. Что тут началось? Было впечатление, что наконец-то прорвало гигантскую плотину. И если бы я была художником, то изобразила бы травлю Пастернака, нарисовав на полотне море орущих ртов из-за ведущих глаз. Его обливали помоями в каком-то упоении, а больше всех старались свои, братья-писатели, раздираемые завистью к своему коллеге. Благо, на этот случай было им предоставлено место во всех газетах. Никто романа Пастернака не читал.